Глава 18. В конце рабочего дня, предупредив Верочку о том, что завтра они отбывают по поручению Петра Николаевича, он ведает какого, и будут неизвестно когда, по возможности скоро, отправились на Гуровскую квартиру. Мария уехала на неделю на съемки в море, и, пожалуй, был один из таких редких случаев, когда это было кстати. «Хозяйничай», предложил Лев Иванович, залезая в холодильник и оставив друга наедине с баром. «Из того, что пожевать, имеются отбивные котлеты. 4 штуки. Нам хватит?» Станислав, придирчиво изучающий ассортимент горячительного, рассеянно переспросил. «Котлет-то? Хватит, а то и останется». И, наконец, сделал непростой выбор, извлек виски. Отбивные поджарены. Свежий лаваш и зелень заняли надлежащее место, и полковник Кричко, наполнив бокалы, взял слово. «Предлагаю провести рекогносцировку, поскольку, как сообщило руководство, с интернетом там не густо». «Поддерживаю». В домашней обстановке, когда никто, стоит сосредоточиться, не начинает стучаться в дверь за справочкой или чем похуже, работалось куда продуктивнее. И в итоге менее чем через час предполагаемое место прибытия прояснилось, насколько это было возможно. Приходилось довольствоваться малым, поскольку ни сайта, ни групп в соцсетях, ничего подобного, ставшего уже обыденным, там не было и в помине. «Похоже, не преувеличил генерал», — заметил Лев Иванович. «В самом деле с интернетом не густо. Потому и разные цифровые излишества отсутствуют за ненадобностью. Зато теперь мы можем быть уверены, что турбаза и усадьба частные», — сделав аппетитный глоток, заметил Станислав. «Иначе не избегли бы цифровизации». «Да уж. Плохо, что ближайшее отделение полиции в 11 километрах. И обидно. Наверняка ни черта не знают, ни местных, ни обстоятельств». Фотографии, размещенные добрыми интернет-пользователями из тех, кому все равно куда ехать, лишь бы ехать, мало что проясняли. Приоритет отдавался атмосфере и красивым ракурсам. И сюжеты преобладали банальные. «Я на фоне живописных развалин». «Я и березка». «Я и какая-то колонна». Не владели пользователи приемами специальной фотографии. И лишь пара панорамных съемок с дронов прояснила ситуацию окончательно. И суть вывода Станислав выразил кратко. «Глушь и дыра. И ночевать наверняка негде». Гуров утвердительно хмыкнул. Настал тот момент, когда нет смысла немедленно, тут и сейчас, пытаться выстраивать какие-то версии и предположения. Куда разумнее позволить всему уложиться. И ехать себе смотреть на место. А прежде всего, до времени оставить без внимания, в стороне все то, что написано, начерчено и отобрано другими. Нужна непосредственность восприятия. Надо полагать, что и Станислав рассудил подобным же образом, поскольку просто развалился на диване и включил телевизор. «Иной раз задумываюсь», — признал он спустя несколько минут втыкания в происходящее на экране. «Новости одна другой страшнее. Что мы с тобой делать-то будем на пенсии? Без вот этого сования носов в чужие дела, без требований идти туда, незнамо куда, искать то, незнамо что. Думаю, нечего нам там делать. Давай работать до последнего, а там, глядишь, кто-нибудь сжалится и пристрелит». Станислава аж перекосило. «Что ты, что ты? Кому сейчас стрелять-то? Максимум, на что хватает — какую-нибудь пакость в каких-нибудь соцсетях запустить, чтобы проверками заахали и всего дел. Так все ж по классике. Злые языки страшнее пистолета», — заметил Лев Иванович. «Допустим, тебе, да и мне на все эти посты положить 3 прицепа. А иным это как нож острый. Неосторожное слово и конец тщательно выстроенному личному бренду. И сиди в уголочке, плачь и рыдай. А просто делом нормальным надо заниматься», — философски выдал Кричко. Ведь если незаменимый ты, да и плевать на реноме и прочую мишуру. Хотя человеку с именем иной раз прощается то, что человеку без имени никогда не простят. Ну, чисто теоретически. «Ага», — съехидничал друг и коллега. «А если практически, вот скажет кто-то про тебя на полном серьезе, Станислав Васильевич взятки загребает обеими руками. И пусть хоть 100 раз всем известно, что нет, а проверочку-то проведут, ибо положено. Понятно, что все это ты же сам и напишешь, по старым испытанным рецептам. Безупречная репутация, много лет беспорочной службы и прочее». Кричко молчал, кивая, очевидно машинально, но краем глаза Гуров заприметил некую в нем ненормальность. Только-только вольготно по-домашнему расплывался по мягкому дивану, и вот уже коренастая фигура как бы собралась воедино. Между тем по телевизору шла какая-то новостная спортивная программа. Вещь, к интересам Стаса, имевшая лишь условное касательство. «Что там?» — спросил Гуров в полголоса. «Наши победили?» «Нет», — задумчиво отозвался тот. «Но зато впервые за долгое время пробились в плей-офф. Вот и вспоминают славные страницы новейшей истории». «Молодцы!» «Да, правда, все кончилось после первой же игры. Символическое вбрасывание в которой провел владелец клуба «Метеор», он же капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Сакерс» Александр Радаев». «И что?» После паузы поинтересовался Гуров. «Ничего. Кроме того, что игра состоялась 20 ноября на ВТБ-арене». Гуров сообразил не сразу, а сообразив, ошеломленно переспросил. «В Москве? Ай да профессор Сан Саныч! Честный, искренний, открытый человек. Если и врет, то сам и попадается. Как же понимать все это?» Станислав саркастически хмыкнул. «Так и понимай. Он, оказывается, был в Москве минимум за день до пропажи жены. Как же оставили без внимания?» «Он сказал, мамой клянусь, как не поверить такому-то человеку?» Саркастически хмыкнул Кричко. «Зуб даю, что млели так же, как и наш дежурный. Это же Сан Саныч, Радаев, профессор. Гордость наша, корова неприкасаемая, агнец непорочный. Прыгают вокруг с бубнами, а надо брать эту шкуру. Помяни мое слово, его работа, а остальное — фиглярство и имитация». «Станислав Васильевич, погоди», — призвал к порядку Гуров. «Что ты как ребенок, беги хватай? Ну, выхватишь ты его, как цапля-лягушку. А если Орлов прав? Если его подозрение — не старческая паранойя? Тогда пусть и выцепим одного, а гнойник останется и сам не рассосется». «Да прав ты, прав, как всегда», — угрюмо отмахнулся Кричко. «Давай по-твоему». Он поскреб уже зарастающий подбородок. «В конце концов, куда он денется? Он под подпиской. Все-таки не иголка, знаменитость. Не побежит же в женском платье через село Шишиги в Монте-Карло. К тому же, если не дурачок, то должен понимать, что за один лишь его статус мученика за традиционные ценности многое ему простят». «Вот и отлично. Последнее дело — успокаивать разошедшегося Кричко. А так сам себя успокоит и устаканит», — подумал Гуров и напомнил. «Пора на боковую. Завтра выдвигаемся пораньше. А то кто его знает, что там с ночевкой?» Станислав, допив бокал и окончательно успокоившись, выдвинул встречное предложение. «Лучше так. Поспим часика 3-4. Ты сколько бокалов употребил?» 2. «Вот поспим часика 3, а потом выдвинемся. Ты говоришь, там рыбалка. Так и посидим. Удочки есть у тебя?» «Найдутся». «Ну вот и посидим до открытия этой турбазы. Чего людей рано беспокоить?»